эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы. Аз есим, Иван Старевич, рад всех порадовать добрыми и радостными вестями о празднике Купала, который я уже провожу больше 10 лет каждый год. И часто я провожу две Купалы, одну где-нибудь в Центральной России, вторую на Алтае или в Крыму. Поэтому есть чем поделиться. Да, Елена. Здравия еще раз, да, всем радиослушателям. Здравия, Елена, здравия, Иван Царевич. Мы надеемся также на непосредственное участие наших слушателей и зрителей. Пока идет эфир, мы, как всегда, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Это сайт радио slavradio.org и канал youtube.com/slavradio. Предлагаю Ивану Царевичу начать, а мы с Еленой далее присоединимся. Прекрасно. Добрый молодцы и красный девиц. Иван Царевич пришел, чтобы утвердить на земле царство красоты. Люблю красивые картинки, вот видите. И одна из самых важных символов нашей славянской культуры – это знак колядник. Видите, восьмиконечный колядник, который крутится. Колядник восьми праздников. И вот, кто эти праздники празднует, тот в жизни получает колесо фортуны. Поэтому колесо и на корабле из восьми спиц, и в казино из восьми спиц, и в народной культуре носили восьмиконечную звезду, начиная с Коляды. Вот, Рождество Бога нашего, Красного Солнышка, это Коляда в декабре. Потом у нас идет великий народный праздник Громницы в начале февраля. Третий праздник – Масленица, весеннее равноденствие. Четвертый праздник – Ярование в начале мая, который потом превратился в первомайские демонстрации «День труда». Пятый праздник у нас – Купала, самый длинный день Царства Света. Шестой праздник – Спас. Седьмой праздник – Осеннее равноденствие, Радогощ, Осенины. И восьмой праздник – Деды. Вот. Что такое образ праздника? Праздник — это когда мы переходим по разник. Значит, по божественному сиянию движемся зело, доброе наше начало красоты или икона. Это по образам слова праздник. И вот Купала сквозь тысячелетия прошел, и заметьте, как боролись с народной культурой, а Купала осталась, вот ее и празднуют до сих пор. В принципе, самый известный и популярный праздник в народе. Для тех, кто знает славянскую культуру и не знает. Уже больше 10 лет я праздную этот праздник Купала. Проводил Купалу в Центральной России, в Крыму, на Алтае, в Белоруссии, во многих разных местах. И по поводу Купалы... Есть несколько традиций. Некоторые считают, что мы Купалу празднуем 21-22 июня, когда у нас самый длинный день, самая короткая ночь. Но это примерно в этом время, может, и 23-е, оно каждый год меняется. А некоторые считают, что Купалу мы празднуем 6 на 7 июля, как сейчас у нас идет эфир. Так? Слышно меня? Тебя слышно хорошо, но дело в том, что мы сегодня, я отметила, что отмечаем не купальские праздники, а День Бога, день рождения Бога Купалы. То есть правильно. Получается, что нужно уточнить тогда, одно это и то же или не одно и то же в твоем понимании? Ну... Смотрите, откуда появилось слово «купала»? Купала, само слово появилось от того, что солнце находится в куполе, в самой высшей точке. Вот есть у нас небесный свод, купол, и в самой высшей точке находится солнце. И эту точку легко определить с помощью палочки. Палочку втыркаешь в землю, наблюдаешь за ней, и когда самая короткая тень, тогда и самый длинный день. Так? Дальше на купалу люди собираются купой. Купой по-древнерусски это значит вместе. Это очень массовый праздник. Отсюда у нас еще осталось слово совокупность, совокупление, купно, то есть вместе решать, ну и так далее. Вот. И на купалу люди что делают? Купаются. Вот само слово «купало» несет такой образ. И это мы говорим о купале, который мы празднуем в Купальскую неделю. Купальская неделя с 21 июня по 28. То есть народная культура, она большие праздники отмечает 7 дней, таких как Коледа, Масленица, Купала отмечаем 7 дней. Вот. А Рождество Бога Купалы у нас 6-7 июля. Почему? По-научному в это время оно называется Офелий. То есть в это время Офелий переводится с греческого «от солнца». В это время, по научным данным, Земля находится дальше всего от Солнца. То есть самое длинное большое расстояние от Земли до нашего красного солнышка именно примерно 5, 6, 7 июля. И действительно, у староверов православных наших инглингов это день рождения Бога Купалы. Тоже, то есть это очень мощное космическое явление, которое тоже надо отмечать. Вот. Ну, я по природной традиции провожу Купалу как раз в Купальскую неделю. И вот сейчас хочу еще добрых людей познакомить с крестьянским календарем. Я сейчас написал очень важную книгу, прочитав древние месяцесловы. Вот. Наши крестьяне отмечали 365 праздников в году, и поговорка «праздник каждый день» появилась именно в нашем народе, когда у нас каждый день имел свое имя, свой смысл. И отсюда даже осталось такое слово «именины». И мы сейчас пройдемся, какие же праздники крестьяне отмечали с 21 июня по 7 июля. Я кратко пройдусь, вот, а потом мы подробнее все поговорим. Значит, 21 июня, вот такая волшебная книга есть у меня, здесь подробно описано, она получилась очень толстая. 21 июня у нас день Федора Стратилата, колодезник. Купала — это же праздник как раз огня и воды. И вот начинается все у нас с чего? С воды. Федор Стратилат грозами богат. Стратилатовые росы вещие. И вот на купальские праздники очень ценится как раз купальская роса. Надо обязательно с утра покупаться в купальской росе. 22 июня по народному крестьянскому календарю Тила на Кириллу. То есть на Кириллу конец весне, почин лету. На Кириллу отдает солнышко земле всю силу, говорят народные поговорки. Как определяется образ имя Кирилл? Кирилл — это Кирию, любовь и лад. То есть имя Кирилл, оно связано с образом славянского Ирия, рая. Вот. Значит, мы здесь говорим только о славянских природных образах. Если какие-то другие течения религии это используют, это их вопрос. Дальше, 23 июня у нас Тимофеевы знамения. То есть в это время люди наблюдали за знамениями природы и от этих знамений делали гадания на весь будущий год. То есть это очень важное время. На день Тимофея бывают разные знамения. Тимофеевы знамения грозой грозят. И мы сейчас вот проводили грандиозную купалу в Крыму, хотя там мероприятия были массово запрещены, но нам-то можно. И у нас гром гремел, молния была, все как положено по календарю народному. 24 июня у нас день земляничник, день Варнавы. То есть уже начинает поспевать земляника, одна из важнейших ягод питании людей. И вы знаете, что если есть землянику, то желудок всегда будет здоров. Это вообще важнейшая ягода. Дальше у нас идет Петр Поворот 25 июня. То есть 25 июня Петр Поворот, солнце поворачивает на лето. И этот же день называется капустник. На Петра солнцеворота солнце поворачивает на зиму, а лето на жару. Такая пословица осталась. Так, 26 июня у нас мирские каши, акулина-гречишница. Мирские каши, когда все вместе собирались на большой пир и вместе пировали. Мирские каши. Мирские — это в данном случае, как можно сказать, общинные, народные. Народные, значит, пир на весне. Ну и вот здесь показано, что в этот день особо почитали гречиху. Посев гречки и так далее. 27 июня у нас Елисей, гречка сеет. Поварский народный праздник. Продолжение пира. Так. 28 июня Фитов день, святой вид. Ну, вид — это древнерусский образ жизни. Есть древнерусская руна, она называется Вита. Вот. Ну и фит — это тоже древний образ как раз связи близкий с природой. То есть в это время как раз поговорки такие у нас. На день Вита вся природа свита. Представляете? То есть идет завивание, завязывание плодов. Вот крестьянский календарь основан на том, что народ наблюдал за природой и старался изо всех сил вписаться в природные ритмы, природные циклы. Солнышко растет, одни дела, солнышко на убыль пошло, другие дела. И вот люди наблюдали за этим. И особенно хорошо наблюдать за природой, когда нет электричества, понимаете? Солнце село, спать пора, ты раз заснул. Солнце встало, ты встаешь. А сейчас, видите, мы с электричеством потерялись в природных ритмах. 29 июня у нас праздник Тихо-Тихо называется. Также день Толоки. Толока — это русские помочи, совместный благотворительный труд в общине. То есть люди жили общинами, и был какой-то труд, который направлен на все село, скажем, на всю деревню, на все родовое поселение. И на день Толоки собирались, и все делали даром благотворительный труд во благо всей общины, во благо всего поселения или деревни. Значит, 30 июня у нас солнце стоит, день Мануила. Значит, 1 июля у нас праздник Ярилки, Сенозарница. На солнце платье выцветает, а полежавшая на утренней росе красу от зари принимает. Принято собирать душистые травы, варить из них чай. Вообще купальские травы самые волшебные, поэтому вот с 21 июня по 7 июля самые сильные травы за год растут, которые надо собирать и потом их использовать для чаев, а также для исцеления. 2 июля у нас день пасечника, Зосима пчеловод. На Зосима пчелы меда запасают. Пчела Божья угодника. Пчела жалит только грешника. Вот такая поговорка интересная есть. Рой, гуди, в поля лети. Поля, домой возвращайся, медок неси, говорит пчела. Так, 3 июля у нас тенетник, Мефодий перепелятник. Тенета — это паутина. В это время уже такие паутинки летают. Красота. 4 июля — липа, в день, день Ульяна. Вот. В этот день расцветает липа, и образ Ульяна — это мужчины. Потому что на следующий день у нас день Ульяны, женщины. И вот Ульяна и Ульяна — это считается самая лучшая семья. День Ульяна и Ульян. Ульян — мужчина, и Ульяна — женщина. Ульяна — это духовный путь. Ул — это совместный. То есть как раз здесь показан образ соединения мужского и женского начала на 4-5 июля. На 6 июля Аграфена — купальница. Значит, надо много у нас купаться. Аграфена — лютое коренье. В этот день тоже собирает травы. То есть очень мощное время для сбора трав. И 7 июля у нас день Купалы. А также он называется Иван Травник. Про Купалу мы еще сегодня будем много говорить. Ну и 8 июля, то есть сегодня, день семьи. Петр и Феврония — день семьи. Вот. Петр — это древний образ, как патер, отец святой, а Феврония — это как святая мать. Феврония пишется через букву Фита. Видите, сзади висит. Фита — это Это значит женская буква, полная гармония с природой. Поэтому у нас богиня флора, богиня фауна пишется на букву кита. И Феврония — это женщина, которая лучше всего осознала свою женскую природу, связь с матерью Землей. Ну вот так кратенько я прошелся по крестьянскому календарю. Дальше Елена Премудрая молвит. Дальше мы дадим слово Елене Левиной. Я знаю, что она тоже приготовила для нас повествование, речь. Давай, Елена. Ну что, сегодня хотелось бы рассказать о Купале. Кто такой Купале и Костроме. Ну вот мне хотелось бы ее как бы рассказать. Невероятной красоты царица ночи-купальница в прекрасные летние звезды и ночи не раз звала на свидание на берег реки Ра бога огня Семаргла Сварожевича, любовно называя его огневиком. Златокудрый красавец Семаргл, сильный, смелый, согревающий небеса и землю, охраняющий славянскую Русь от бед и зла, отказывался от встреч. Он так отвечал богине ночи-купальнице: «Мне всю ночь до рассвета нужно не спать, в небесах мне на страже нужно стоять, чтобы черный змей не прополз из тьмы, жито в поле широком бы не потоптал, молоко у коров бы не отобрал, а у матушек, малых детушек». Книга Коляды. Это очень расстраивало Купаленку. Она беспрерывно лила горькие слезы и продолжала уговаривать сойти огни бога с поднебесья и лунной тропкой спуститься к ней. И не выдержало сердце Сварожича, не устоял он перед красотой купальницы, самой прекрасной из богинь в это время. Любовь вспыхнула моментально. Сошел он к купальнице в день осеннего равноденствия, стал выплясывать и песни распевать в ночи. Ничегошеньки над полями не видно, за рекою ничегошеньки не слышно, только вдруг ветер промчался над лесом да над водой, тень пролетела, и на миг все закрыла туча черная. И ноченька стала длиннее дня, а на землю черным облаком проникло зло. Но ее огневик не видел, ничего-то огневик не слышал. В результате любви в день летнего солнцестояния купальница родила златоволосых близнецов, доченьку Кострому и сыночка Купалу. Именно в день рождения этих детей начинаются купальские праздники. И купальница, и главный персонаж. Дети подрастали и были не разлей вода. Днем они нежились под солнечными лучами отца, а ночью их ласкала мама-купальница. Она каждое утро на зорьке покидала детей и предупреждала их о коварстве птицы сирен — это птица смерти, песни которой были прекрасны и опасны. Она прилетала на землю. Тот, кто услышит ее песни, забывал обо всем на свете. Однажды сирен прилетела и запела свои чарующие песни возле реки Ра. Маленькие Купала и Кострома и матери стали слушать пение птицы смерти. Купала стал сестре говорить, что красивее песен птицы сирен сиренравом своенравно и бойко. Взяла и бросила в птицу сирен камешком. Обиделась птица сирен и поклялась отомстить Красной Черной. Это властитель тьмы, могучий Чернобог, велел гусям-лебедям. Ходят дни и годы чередою. Расцвела Кострома, и пришла пора о замужестве задуматься. Только все молодцы ей не по нраву. И однажды, как только солнце поднялось, снова птица сирен прилетела и на яблоню села. И стала она ронять свои золотые перья, и при этом молодой писаной красавице Костроме вещать, что ей предстоит скорое, счастливое, но недолгое замужество, что она золотой венок Леля сменит на венок от смерти. И решила твердо Кострома на веки оставаться девой. Так думала она, собирая золотые перышки, которые потом в венок вплела. Вот раз как-то по речке Ра гуляли девушки-подружки. Сплетали они красивые большие веночки и на воду их опускали, и дружно гадали. Тот замуж возьмет, кто выловит венок. Кострома и не собиралась свой венок снимать и по реченьке пускать. Она проговорила, что даже буйный ветер не сорвет его с головы у нее. То есть этим она подтвердила, что замуж выходить не будет. Но по воле богов ветер сильный унес венок. И пошла Кострома, плача, по бережку искать его. Вдруг увидела на речке плот с белым парусом, на котором стоял пригожий молодец с золотыми волосами, как у нее. Подобрал он венок Костромы. Это был Купала. Не узнали брат с сестрой друг друга, не узнала его и матушка-купальница. Полюбили молодые крепко друг друга. «Кострома белорумяна, ты за что любишь Купалу?» «Я зато люблю Купалу, что головушка кудрява, что головушка кудрява, а бородка кучерява». Сыграли они свадьбу, и тогда боги решили открыть им правду. Солнце в этот день пораньше встало, в водах реченьки плескалось и купалось. Вот Купала муж с женой, сестрой, Костромой сели под лазоревым кусточком и сорвали аленький цветок. Красотой его любовались. Мужу вдруг Костромушка вопрос задала, кто он и откуда. Вот интересно, да, замуж вышла, а потом вопрос задала. Он ответил, что родила его родная матушка, но на чужой стороне вырос он. Унесли его маленьким гуси-лебеди. И тут Кострома в ужасе ему ответила, что сестра она его кровная, а купальница — матушка родная. Такой позор можно было смыть только смертью, так как по конам рита брат не может жениться на своей сестре. Бросилась Кострома к темному лесному озеру, нырнула в него с головой и превратилась в лесную русалку Мавку. А ее брат Купала ринулся в костер. Мало для богов было в том радости. Наконец-то они смиловались. Небожители решили вернуть Купалу и Кострому к жизни, но даровать им вновь человеческий облик было нельзя, а потому превратили их в цветок, который называется Купала и Кострома, где желтым огненным цветом сияет Купала, а сине-фиолетовым, как придонные воды лесного озера, Кострома. В ночь Купала цветы будут люди рвать, станут петь они, станут сказывать. Вот трава цветок, брат с сестрою, то Купала да с Костромою. Братец — это желтый цвет, а сестрица — синий цвет. Книга Кледы. Но затем, в христианское уже время, цветок переименовали в Ивана да Марию, так как, значит, в день рождения бога Купалы христиане как бы, ну, придумали или поставили, да, свой праздник Иоанна Крестителя. Вот. А Кострому назвали в честь Богородицы Марии. И так цветок Купала да Кострома назвали потом Иваном да Мария. Но на обоих летних праздниках в честь Купалы и Костромы он самый главный. Вода же в этот день, праздник Купалы, становится целебной и очищающей. В праздник Купалы, по обычаю и традиции, вспоминая трагическую историю брата и сестры, влюбленные парами прыгают через высокий костер. Ну, понятно, кто удачнее выше прыгнет, тот и будет счастливее, а затем омываются в воде. Ну, вот такая вот легенда о Костроме и Купале. Очень красивая, я считаю, легенда, но поучительная. Да, на самом деле сказка «Ложь, да в ней намёк». Я слышала и знаю немного другие версии этой сказки. Вот ты сказала, что они родились в этот день, в самый короткий день в году. А по версии той сказки, которую я знаю, получается, что они венчались в этот день. Самый длинный день в году. Они вот как раз повенчались, и поэтому и говорят «свадьба огня и воды». Вот. Но почему это так получается? Потому что передавали, опять же, из уст в уста, скорее всего, эти версии. И здесь нужно искать более глубокий смысл. Здесь, скорее всего, возможно, то ли было, то ли не было, как говорится, нам уже, ну, понять довольно-таки непросто. Но зато мы можем из этой сказки вынести очень хороший смысл, где сказано, как нужно себя вести, где сказано о том, что как нужно внимательно относиться к выбору своего партнера, узнать, кто он, откуда и так далее. Еще что-то, Елена, ты хотела добавить? Ну, я хочу сказать, как в любой сказке, в любой легенде есть не один смысл, их несколько, есть очень много глубинных смыслов, поэтому каждый может для себя что-то вынести свое, каждый может там найти что-то для себя. Вот. И на самом деле версии я тоже читала очень много, вот, и они все, в общем, интересны. Есть версия, где брат с сестрой, значит, бросаются в озеро, оба они тонут, вот, и потом как бы реки, ой, вернее, волны этого озера выплескивают их обратно, потому что не могут их принять. Вот, поэтому версий действительно много, и я думаю, что кто заинтересуется, наверное, сам будет тоже искать вот эти легенды читать, да, наши очень красивые, я считаю, легенды, которые мы, например, да, в своем детстве эти легенды не читали и не знали даже о них. Мы, да, и смысл-то Русь, еще. Как мы тогда называли, да? Вот, и, конечно, эти легенды как бы и рассказать, и передать своим потомкам, там, детям, внукам и так далее. Да, еще смысл-то в том, что когда они бросились Кострома в воду, а Купала в огонь, они получили очищение. То есть это те стихии, как раз, которые могут нести очищение. Очищение не только телесное, но и духовное. То есть они не погибли и не умерли, как люди. А они очистились через это, прошли и стали вот богами-покровителями этих стихий. А мне интересно, что Иван Царевич может сказать на эту красивую сказку, ведь он же у нас сказочный герой. Значит, нам очень важна древняя мифология народная, которая как раз переплетена с наблюдением за природой. Поэтому я расскажу вот эту сказку, что происходит с нашим красным солнышком. На Коледу у нас рождается солнышко-мальчик, поэтому также этот праздник называется Рождество. Это тоже правильное название, потому что на Коледу — это Рождество Бога нашего, Красного Солнышка. Бог — это божественный огонь, а самый яркий огонь, который мы видим, — это огонь солнца. Потом мальчик этот начинает расти. Весной он превращается в юношу Ярилу. Поэтому весной мы празднуем праздник Ярования. Он встречается с красной девицей Лелей. То есть они еще не женаты, не замужние, вот они встречаются, друг друга любят, весенняя любовь, весеннее солнышко. Ярила золотым ключиком открывает землю. И вот на праздник Купала у нас Ярила превращается в дочь Бога, в дающего жизнь Бога, превращается в живу, то есть жизнь родящую маму, матерь. То есть Ярила и Леля весной — это у нас еще не женатая, не замужняя пара. И весной у нас что? Цветы, которые еще не превратились в плоды. Вот. А наблюдая за природой, люди видят, что просто после праздника Купала очень сильно начинается завязывание плодов. И уже собирают первые плоды. Например, ягоду землянику. Там первые яблочки начинают проклевываться зеленые, жимолость там и другие ягоды. То есть после Купала начинается плодоношение в природе. И вот задача людей, которые жили в природном мире, вписываться в этот мир гармонично. Поэтому мы, проводя праздник Купалу, как раз обыгрываем эту мистерию природы, мистерию народной культуры, когда у нас на празднике Ярила и Леля превращается в дочь Бога и Ладу. То есть вот они становятся плодоносящей парой, муж и жена, у которых рождаются дети. Вот. Образ Купалы также связан с образом купели. По-древнерусски супружеская ложь называется купель. Поэтому праздник Купалы, праздник купели, праздник радостного соединения любовного мужского и женского начала, огня и воды, солнца и земли. И задача людей была вписываться как в земные циклы, так и в космические. И как раз мы, как православные люди, на праздник Купалы происходит очень важное. Открываются небесные врата, и человек гораздо лучше соединяется с мирами слави и прави. Это вышними мирами. Мы живем в мире яви четырехмерном. Вот. Выше нас находится мир слави многомерный, а над ним мир прави, еще более многомерный. И вот православные люди — это люди, которые стремятся жить так, чтобы в мире яви жить в гармонии с мирами слави и прави. И вот раскрываются врата Междумирья на праздник Купалы как раз. И празднуя его вместе, собираясь в хороводах, в танцах, в обрядах, мы в эти врата осознанно входим. И что еще очень важное происходит? Это праздник как раз создания семей, праздник любви, а еще это праздник именно речения. Ведь заметьте, в христианстве это день Иоанна Крестителя. А что Иоанн Креститель сделал с Иисусом Христом? Он, говорят, что провел обряд крещения, но тогда же христианства не было. Иоанн Креститель провел обряд именоречения. То есть до этого времени Иисус Христ был, он учился, не проповедовал. После именоречения начал проповедовать. И вот действительно на Купалу очень важное время настает, когда очень хорошо проходить обряды именоречения. То есть, когда мы рождаемся, нам взрослые, нам дают наши родители имя, оно называется детское. Но чтобы войти в статус взрослых людей, мы должны получить взрослое имя. Мы становимся дважды рожденным. Мы рождаемся в Святом Духе Отца. То есть, чтобы человек жил духовной жизнью, ему родиться надо два раза. Первый раз из лона матери, и второй раз в Святом Духе Отца. И вот поэтому, видите, христианство, которое взяло свои традиции из нашей народной веры, природной веры, оно как раз связывает вот этот день также с именоречением. Вот. И много лет проводя Купалу, действительно можно заметить, что в этот день у нас идет дождь, но он празднику не мешает, а помогает. Просто это идет такой дождь кратковременно. Все под дождем помылись, и потом светит солнце. У меня всегда на праздниках была хорошая погода. Вот. Ну, давайте я передам слово дальше. Замечательно. Подожди, Иван Царевич. К нам присоединился Алексей Орлов. И я хочу предоставить ему слово тоже. Алексей, здравия. Здравия, Алексей. Здравствуйте, здравия, дорогие Алексей. Мои. Рад вас всех видеть. Здравия в хорошем... образ, хороших образах в свете, тем более сегодня такой прекрасный день, когда мы говорим о многом прекрасном нашем родном и исконном. И вот вначале прозвучало поздравление о Дне семьи, и мне хочется, в общем-то, немножечко вернуться к самому началу. Почему? Потому что очень часто мы, люди, которые живут на Руси, не знаем своих исконных традиций, не знаем своих исконных праздников. Что это касается вот и Дня Купалы, и Дня Бога Купалы, и купальских праздников, Иерусалима, ну и так далее. Вот всего, о чем у нас сегодня идет разговор. Но помимо всего, когда мы не знаем своего родного, нам подсовывают какие-то иностранные праздники или праздники, которые совсем, вот, может быть, даже каким-то образом и не наши, какие-то там Хэллоуины, еще что-то там, 8 марта и прочее, прочее, прочее, которые имеют под собой какие-то корни, очень-очень далекие от нашей родной культуры. Потому что культура и вера, они неразличимы. И культура, на мой взгляд, когда отрывается от быта, то она перестает быть культурой, а остается что-то такое, связанное с, наверное, музейными экспонатами. Вот когда я вижу, что люди просто танцуют либо поют, играют на каких-то инструментах, в каких-то одеждах, которые не понимают смысла одежд, то это все-таки, на мой взгляд, отголоски культуры. Это что-то связанное с музейными экспонатами. А культура, она все-таки выходит из нашего быта. Раз из нашего быта, значит, в культуре отражаются наши традиции, наша жизнь и наша мудрость. Так вот, когда произошло вот это разделение, то тогда культура стала музеем, а нам под этим соусом, стали вливать что-то свое. И вот, кстати, на мой взгляд, День семьи, любви, верности, который уже в России официально отмечается 8 июля, вот почему-то именно вот на 8 июля положено, да, как-то так очень удивительно. Это так в христианском вот, календаре есть. Это совпадает с нашей древней традицией. Да. Вот и получается, что вот именно вот на этот день вот почему-то РПЦ решили наложить, и мало того, что они наложили, еще и в России этот праздник официально стал отмечаться как День семьи, любви и верности. Так вот, я хочу вот напомнить вам, как это все происходило, чтобы вы сделали какие-то выводы и ненадолго, там буквально так минут на 10, а потом отключусь, чтобы вы могли продолжить говорить о сегодняшних наших мероприятиях. Итак, День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. В этот день Русская Православная Церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые считаются на Руси покровителями семьи и брака. Ну, хорошее начало такое, здорово. Благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто ему не мог излечить. Во сне князь открылось, что его может излечить Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Феврония была красива, благочестлива и добра, знала свойства трав и умела лечиться. И вот дальше смотрите, какая интересная состыковочка получается. Князь полюбил Февронию. Вот слово «полюбил» что означает? Что я без нее жить не могу, что все хорошо, замечательно, да? И дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка исцелила князя, однако он не сдержал свое слово. Бац! Это как же такое может быть? Он ее полюбил, она его полюбила, а он отказался и не сдержал свое слово. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительности. Но потом там были боярский бунт, потом там и было изгнание, возвращение. Ну и, в общем-то, с боярами покончили, и вот они вернулись на княжество и правили долго и счастливо. И в преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Ефросиния и молили Бога, чтобы им умереть в один день и похоронить себя завещали вместе специально приготовленным гробу с тонкой перегородкой посередине. Они скончались каждый в своей келье в один час и в один день. И здесь считается 25 июня по-старому и 8 июля по-новому 1228 года. Сочтя погребение в одном гробе несовместимым, там, в общем, заговоры монашеские начались, но на утро они оказались все равно в одном гробу, хотя их там раскладывали. В общем, такая ситуация. Примерно через 300 лет после кончины Петра и Февронии они были причислены к православной церкви к лику святых, и теперь, значит, там мощам поклоняются и так далее. И вот как раз они считаются покровителями семьи. Вот так пишут во всех поздравлениях. А вот теперь смотрите, какие интересные выдержки из той повести, которую в свое время по заказу митрополита Ермолай Еразма, псковский священник, русский публицист и писатель 40-х-60-х годов XVI века, написал, вот когда их вводили в святые, да, это же был заказ, чтобы он написал, он взял за наши древние сказы и вот как что-то написал. Выдержки прям читаю. «Благоверный же князь Петр повелел, везите меня туда, где эта девица». Ну, когда он совсем там уже заболел. «И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил, скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду». Она же без обиняков ответила, «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое. Если я стану супругой ему, то не понадобит мне лечить его». То не подобает мне лечить его. Дальше князь отвечает, ну, то есть, если я не стану, то лечить его не буду, другими словами. Князь Петр решил, что хорошо, я тебе так и сделаю, будешь, значит, все нормально, все хорошо моей женой. И послал, пускай лечит, то есть дал ей слово. Дальше здесь немножечко пропускаю, пришли к ней, передали слова, она же взяв, вот дальше внимательно слушайте, что произошло. Небольшую плошку зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала. Обряд видели, да? Плошку, квас зачерпнула и дунула. «Пусть исполнит, истопит князю вашему баню, пусть он помажет этим все свое тело, где есть трупья и язвы. Один струп пусть оставит непомазанным и будет здоров». Друзья, вы видите, как-то христианство это отношение имеет? Не в церковь пошли за святой водой, не священника пригласили, а именно поехали к девушке, которая занималась с точки зрения христианства, это как называется? Это называется колдовство. Ну ведь вот реально это написал монах, это не я. Петр пошел в баню, помылся, и, как наказала девушка, мазью помазал язвые струпы свои, а один оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. На утро же глядит, все тело его здорово и чисто, только один остался, вот этот самый струп, который он не помазал, как наказала девушка. И дивился он столь быстрому исцелению, но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары, она же не поняла. Итак, что мы видим? Князь оказался какой-то такой своеобразный. Он вместо того, чтобы вылечить все, вот один струп оставил неизлечимым. Потом, значит, стал у него опять заражение по всему телу пошло. И опять он возвратился, князь, на испытанное лечение к девушке. Ну и вот все произошло то же самое. А она сказала, ну, если станет супругом, я исцелю. Он же твердое слово дал. Смотрите, твердое слово в этот раз дал. Просто раз просто пообещал, а в этот раз твердое дал слово, что возьмет жены. И она снова сделала то же самое. Ну, в общем, там все хорошо. Таким образом стала Феврония княгиней. Вот смотрите, какая чистая и светлая любовь у нас получается. Основа она на шантаже. Вот как же так вот семейный союз мы свой разве вот так людей вовлекаем? Ты пришел ко мне больной, я тебе говорю, ну, давай я тебя исцелю, но ты там меня в жены возьмешь. Либо там я это сделаю, а ты меня там... Понимаете, вот какая-то вот интересная штуковина получается. Мало того, как я уже сказал, какое-то колдовство присутствует. Через Февронию вот колдовство это прошло, какая-то плошечка какая-то, квас и так далее. Причем здесь христианство вообще? Это же мракобесие. Это должны были Февронию после этого сжечь на костре сразу же. Ну так вот, если разбираться, там же средние века. Так вот... Она начинает говорить, как чего, и этот вот товарищ следует, оставив один труп, вот этот вот труп, да? Дальше. Да и Петр как-то не очень-то как благоверный христианин выступает. Сначала он обещается за помощь обращается к колдунье, потом он, значит, обещает спасение жениться, потом не мажет все болячки. Ну вот вы где-то видели нормальный человек, который все болячки бы не помазал, если бы у него все тело было покрыто? Да я бы скупался в этом, чтобы излечиться. Ну вот так нормальный человек бы сделал. Да потом еще и нарушает свое христианское княжеское слово. И во второй раз уже твердо, о чем уже было говорить. В общем, получается, вероломство, шантаж, колдовство. И это все стало источниками, истоками христианского праздника. Вот такая, на мой взгляд, судя по тому, что написано в этой сказании, должна быть истинная любовь. Вот так нужно создавать свои семьи, чтобы жить счастливо. Так потом получается, что если стали искать, на самом деле ни Петра, ни Февронии из Мурома как таковых не было. Там относится к другому князю, который имеет другое имя, да, Давид Юрьевич. Ну и так далее. В общем, здесь много что интересного такого. Сейчас не буду всего рассказывать, чтобы не затягивать. Но получается, что через 300 лет почему-то тонких всех информаций не дают. Почему-то тот самый Павел, который был, из-за которого все и произошло, это муж той женщины, которую этот вот змей прилетал в обличии Павла, этот огненный змей, как-то дьявол, которого называют, который совращал жену Павла, он сказал, что там я это могу быть убит только Петром и там вот таким-то мечом. А Павел где был-то? Его жену вообще в блуде там на ложе змей окучивает, а Павел сидит и ничего не говорит. Если он христианин, чего он не обратился в церковь? Почему он не призвал богатырей? Понимаете, как-то странно. С огненным змеем он не борется, а Павел со стороны, вот будучи таким вот братом, начинает сражаться с этим змеем, ездит по церквям, ищет вот агриков меч, вот этот самый так называемый. В общем, много чего здесь интересного. В конечном итоге, я вас спрашиваю, друзья мои, вы когда друг друга поздравляете с разными праздниками? День Святого Валентина, какими-то там Хэллоуин, 8 марта, и вот этот самый 8 июля, праздник семьи и прочее. Вы вообще задумываетесь, какая там лежит история под этим, подо всем? Ну, получается, вас по незнанию ввели в блуд, в заблуждение, вы это все используете, да еще и присылаете всем какие-то там праздничные открытки. То с валентинками, то еще с чем-то. Вот просто я призываю, друзья, задумайтесь, пожалуйста. Но ведь есть наша родная культура. Ну вы задайте вопрос, почему все, что встречается вот у нас здесь, все это переписано церковными летописями, либо в кровавое язычество, либо в светлое христианство. Но где правда-то наших предков? О той великой сообществе людей, родов, благодаря которым мы сейчас с вами живем. Неужели скоты могли все это великое нам оставить? Все эти земли, нашу культуру, наследие. Да где вообще наша культура? Где наши исконные предания, сказания, обряды и праздники? Ну вам не странно это? Вот у всех народов есть свои предания, есть свои сказания. Вот все народы почему-то берегут. Это ты сейчас восстанавливаешь. А большинство-то об этом не знают. И вот скажите мне, разве можно быть великим народом, который оторван от своих корней, который хватает новоделы откуда только угодно, а своих родных не помнит? Вы даже не помните своих родных там в четвертом, в пятом поколении, другие народы там до 16 колен помнят. Понимаете, в какое состояние нас ввели? Мы превратились в скот, а потом говорим, а что так по-скотски живем? Да потому что от культуры ушли. Культура — это всегда наши корни. Еще раз говорю, это не песни, не танцы. Песни, танцы — это отражение нашей жизни, отражение того, как должен жить народ. А мы это все ввели в отдел как куда-то вот непонятно. И друг друга постоянно поздравляем, с чем не пойми. А своего родной не знаем. Вот, в принципе, о чем я хотел сказать. И поздравляю вас, друзья, со всеми купальскими праздниками, с русалиями, с поминанием наших предков, с днем Бога Купалы, кто это отмечает. Вспоминайте своих предков. Благодаря им мы сейчас сидим с вами и разговариваем. Благодаря им, которые живота своего не щадили, мы сейчас живем. И благодаря им будут жить наши с вами потомки. Вот к чему я вас всех призываю. Всех с праздником, всем добра. Да. Праздник. Благодарю. Благодарим. Благодарим, Алексей. Да, пожалуйста, пожалуйста, Иван Царевич. Да, просто я исследовал глубоко крестьянский календарь. Вот видите, какую толстую книгу написал. А чтобы ее написать, я пересчитал вот такие стопки фольклорных сборников, потому что много книг по фольклору сохранилось, по народному календарю. В Советском Союзе эта тема поощрялась, и с Российской империей учебники остались по крестьянскому календарю. Крестьянскому, я имею в виду, для тех, кто жил в деревне. Масса крестьян. На букву «К» начинается, короче. Так вот, что хочу сказать. Крестьянский календарь, кстати, сохранился лучше всего на Полесье, там, где родился Аз Иван Царевич. То есть там, где я родился, лучше всего сохранилось знание о календарной традиции. Я в этом вырос с детства. Так вот, суть в том, что вот эти все байки про Петра и Февронию, там, про Ивана Купалу и про других персонажей, крестьяне, христиане, то есть это религиозная эта тема, она взяла и природные слова, придала им новый смысл. То есть вы поймите, здесь вот в этой книге каждый день имеет свое имя. И заметьте, какие имена имеют дни. Например, есть день Святого Лука. И что в этот день делают народные культуры? Сажают лук, понимаете? День Купалы. В этот день что делается? Купаются в этот день и собираются купой вместе, водят хороводы. Ну и так далее. То есть я говорю, что все вот эти дни имеют отношение только к природным явлениям, ни к каким историческим персонажам, ни к христианским, ни к ведическим. Название дней календаря не имеет отношения. Петр и Февронья — это образ идеального отца, идеальной матери. То есть Петр связан с древнерусским словом «патер», «отец святой», так? А Феврония связана с именем Святой Матери, с буквой «фита». То есть это природное явление. День Петра и Февронии в нашей ведической традиции православной имеет отношение как раз к образу идеального отца, идеальной матери, идеального мужа, идеальной жены. Потому что в природе вот это все происходит, соединение идеального мужского начала небесного с идеальным земным. И вот, наблюдая за природой и вписываясь в природу с помощью народной культуры, танцев, игр, хороводов, обрядов, мы как раз и вписываемся в Божий промысел. Поэтому все дни календаря, как они называются, там день... Заметьте, день, например, прокопа. Оказывается, это весной такой день, когда вода прокапывает, значит, ручьи, и появляются такие прокопы. Ну, весной, когда течет, образуется прокоп. То есть вот эти все имена людей, которые мы сейчас знаем, они связаны только с природными явлениями. Я прошу обратить на это внимание. И вот эти все байки, которые придуманы про каких-то персонажей, которые все жили, не имеют отношения к народному христианскому календарю. Вот так, ура! Если позволите, еще маленькая реплика. Вот ты все очень хорошо сказал и верно. Обратите внимание, когда мы говорим про наш род, род как земной, как род небесный, либо про все род, да, вот то, что является самым ценным для всех, кто живет на Руси, то мы тогда говорим, продолжение рода — это священная обязанность мужчины и женщины. А вот когда мы смотрим на уже измененные какие-то праздники, которые оторвались от рода, которые были оторваны от нашего бытия, вот в них часто отсутствует понятие продолжения рода. И вот здесь как раз, если мы берем вот этот сказ про Февронию и Петра, то там у них детей не было. Обратите внимание, семья вроде бы счастлива, а детей-то нету. Хотя вот все, что ты говорил, ради детей. И христианские сказы, они все такие. Понимаете, да? То есть смотрим, я продолжу, смотрим современные мультики. Вот у них все к свадьбе подходит, красивое, все отлично, а дальше нет ничего. В народных сказках как говорили? И женились они, да, там и всю свадебку сыграли, детей был у них полон дом, и счастье, и дом полный чаша, и умерли в один день. Это наше. А тут вот все остальное убирается, есть только женитьба, как они пришли, и смерть. Вот все ради как будто бы смерти. А друзья, жизнь-то где? А где дети? А где взаимодействие с родом? Вот если вы видите, что убрано продолжение, убран род, тема рода, знайте, это уже искажение. Знайте, что это уже не наше. Задумывайтесь, куда вас тянут. И вот эти современные мультики все, там, которые там приписывают масонские и прочие, там заговор, они также устроены. Есть красивая девица, которая прям всем хороша, и она свободная, порхает, как мотылек, и принц у нее прям на белом коне, и вот прям все. Ну, красавчик. Но дальше продолжения нет. А вот рядом, если вы видите кто-то с ребенком или с детьми, все, вот это баба какая-то обрюзшая, которая никому не нужна, дети как поросята и прочее-прочее, мужик пьющий, либо там какой-то тоже пузан и так далее. Вот что нам преподносится? Преподносится вот такое видение. Детей не надо, продолжения жизни не надо. Вот главное, свадьба — это все. И если уж умирать, чтобы красиво в гробу лежали. Многие женщины говорят, да мне важно, чтобы в гробу я красивая лежала. А вот не дай бог я попаду там в аварию и в реанимацию. На мне же чистое белье должно быть кружевное. Меня станут раздевать. И что же, я вот в этих вот труселях, что ли, каких-то там семейных буду? Чтобы красиво все было. Представляете, до чего довели народ? Не ради рода, а ради, чтобы конфеткой показаться. Вот такое дополнение с моей стороны. Ну ладно, давайте дальше. Здорово. Хорошо. Да. Елена, у тебя есть что добавить? Примерно. Я бы хотела еще немножко сказать о традициях. Вот мы сегодня, да, много об этом говорим и говорим, что традиции все-таки нам надо сохранять. Я вот хочу рассказать немножко о нашей традиции. Я родилась в Псковской области на севере, да, и у нас там тоже отмечали День Купала, но называли его Иван Купала, вот, мы считали, что это о том, что в этот купаются, вот, про Бога Купала мы тогда не знали, но я не об этом хочу сказать. Еще у нас этот праздник называли Баклагой, я вот не знаю, слышали вы где-нибудь как такое название? Как? Баклага. Нет, не слышали. Ну вот в детстве как бы нам никто не объяснял, почему называется так праздник. Говорили, пойдемте жечь баклагу. Именно вот в день Купалы, да, мы шли, значит, парни у нас готовили костер, приносили ветки, там дрова, и в том числе резиновые шины, которые они где-то в гараже им давали, потому что дрова горят быстро, а шины горят медленно, а нужно было, чтобы костер горел всю ночь. Вот. Ну и мы вокруг костра, конечно же, хороводились, играли. В общем, очень много играли, честно говоря, в русские народные игры. Я скажу, что вот в мое время, когда в моем детстве никто не пил тогда, и курили очень мало. Даже при нас не курили парни, а девушке и говорить нечего. Вот. И так вот, значит, баклага, да, пошли жечь баклагу. Почему же баклага? Я потом искала в разных источниках это название, и вот что я выяснила. Баклага, вообще-то, да, это небольшой металлический или деревянный сосуд для жидкости с крышкой и фляжка. Баклага, например, упоминается у писателя Куприна в рассказе «Поход». Солдаты сбегаются к строю и протискиваются в свои ряды, задевая товарищей ранцами и гремя медными баклагами оружейные стволы. Так вот, как же фляга как бы связана с праздником Купала? Оказывается, в одном из источников, описывающего праздник бога Купала, написано: «Вечером 23 июня, ну это по старому стилю, крестьяне выходят в поле в чистых белых рубашках, составляют костры из хворосту, другие приносят с собой дегтярные баклаги. Старики садятся в кружок и начинают через трение добывать огонь из двух старых сухих деревьев. Кругом их все стоят в глубоком молчании. Едва показался огонь, все ожило, запело и завеселилось. Зажигаются костры и баклаги. Молодые поют и пляшут, старики сидят в кружках, беседуют о старине и радуются». Ну и продолжается праздник Купала. То есть в этот день приносили вот такие фляги с дегтем и бросали их в костер, зажигали их, видимо, для того, чтобы или костер ярче горел, или дольше горел. Вот я, честно говоря, не знаю свойства вот этого дегтя, вот, но надо будет попробовать как-то зажечь этот деготь и посмотреть. Видимо, чтобы костер, наверное, дольше горел. Вот такое интересное название. Вот как бы название праздника привело меня, в общем-то, к старинному русскому обычаю. Вот. Прекрасно. Да. Да, давайте здорово. Тогда еще раз я бы хотела, чтобы Иван Царевич тоже поделился своим опытом. Да. В этом году мы праздновали Купалу в Крыму. Получилось очень красиво, ярко. Я потом в комментариях к этому видео выложу фотоальбом, ссылку на фотоальбом фотографии с последней Купалы, который мы проводили 21 июня 2020 года. Купала была уникальна тем, что, во-первых, она проходила сразу после этой коронавирусной истерии, когда еще она как бы прошла истерия, как бы не прошла, праздников проводить было еще нельзя. Ну, а на следующий день после Купала еще лунное затмение. Поэтому, конечно, мы были в таком состоянии ого-го. Потом еще на Купале шарахнула молния как следует, там гром гремел. Но на самом празднике была потом хорошая погода, солнышко, красиво, все тепло, хорошо. Значит, на празднике мы собираемся вместе, делаем большой красивый хоровод. И на этом хороводе мы соединяем вместе силу небесную и силу земную, силу рода и силу природы, силу мужчин и силу женщин. После этого среди мужчин мы выбираем самого ядреного мужчину в результате молодецких забав, а среди и его называем его ярила. Среди девиц мы выбираем самую красивую девицу и называем ее Лели. Вот. Поэтому мужчина набирает мужской силы, женщина набирает женской силы. И потом мы в женский красивый хоровод запускаем стрелу во главе с ярилой. Вот. Потом происходит радостное соединение ярилы и лели. Ярила берет лелю на руки, и все берут красных девиц на руки и бежим к реке купаться. Вот. А в реке нас встречает водяной с русалками. Мы договариваемся с водяным. Кстати, до этого мы договорились с лешим. Мы на праздниках всегда договариваемся с духами природы, с водяным, с лешим и с другими. Вот. И на реке горная река, холодная вода, там очень здорово было. Часто, кстати, на Купалу, если в каком-то жарком месте проводим, мы даже купаемся в одежде. А потом на протяжении праздника одежда высыхает к вечеру. В мокрой одежде очень даже классно такое охлаждение идет. Вот, потом все плавают, ярила и леля открывают это плавание, и потом они красиво по реке уходят. Как, значит, Купал — это день перехода из юности в зрелость. Ярила превращается в дочь бога, дающего жизнь бога, то есть уже ядреного мужчины, бородатого, женатого, с детьми. Вот, а леля превращается в богиню Живу, плодоносящую женщину. Богиня Жива, кстати, дерево, главное, яблоня. На яблоне растет много яблок. Каждое яблоко — суть душа человеческая, ребенок. Вот. И уже из реки выходит «Дай Бог и живо». Мы делаем такой живой коридорчик, аллею любви. И по этой аллее «Дай Бог и живо». И у них еще за ними идет 16 детей маленьких, веселых, орущих. «Дай Бог и живо» благословляет людей на любовь, на красоту, на здоровье, на крепкую семью. То есть Бог святой водой всех поливает, вот, волшебным веничком святой водой окропляет, а живо выдает каждому человеку по маленькому плодику. Огурчик, черешню, ягоды, всякие плоды. Вот богиня живо благословляет всех на плодородие. Вот, а дети сзади бегут, всех щекотят, благословляют на раду. Вот, представляете, как все весело у нас. Потом мы заплетали большой купальский стол, 8 человек. Видите, я напоминаю, у нас же 8 праздников в году. И купальский огромный такой стол, 7 метров высотой. Такие красивые ленточки атласные, красные и синие, как символ огня и воды. И 8 человек, это 4 пары мужчины и женщины, мы красиво этот стол переплели с помощью народного танца красиво и обряда. Вот, а вечером, когда стемнело, мы пошли к реке, делали факелы, живой такой огненный коридор, люди прошли через это, очистились. Днем мы очистились водой, вечером мы очистились огнем, и потом по реке мы пускали огневицы. Волшебные деревянные плотики с восковыми горящими свечами загадывали желания. Вот, это можно было пускать просто плотики, некоторые с веночками пускали. Вот, с веночками тоже красиво, и загадывали желания. И еще мы запускали огненное горящее колесо в воду, как тоже символ соединения огня и воды, мужского и женского начала. Вот. И как раз раньше на свадьбу дарили молодоженам такой знак «свадебник». А знак «свадебник» представляет собой две свастики. Огненная мужская красного цвета и женская водная синего цвета. И они крутятся в разные стороны, гармоничное соединение мужского и женского начала. Вот так кратенько по обрядам купалы. Ура! А, и потом еще вечером надо идти искать цветок папоротника, гулять до утра. Вечером надо утром надо встретить рассвет и насобирать 9 купальских трав, волшебный такой веничек. И травы, собранные на купалы, обладают самой волшебной силой. Но суть в том, что так как мы проводили сейчас купалу после вот этого всего, я прочувствовал прямо энергетическую брешь проломали, потому что коронавирус, он как бы всех людей изолировал. Помните, все в масках, не общаться, расстояние 1.5 метра. И как бы в пространстве всей Земли создано было вот такое, знаете, пространство разделения душевного между людьми, правильно? И прямо на купалу мы почувствовали, как это пространство мы меняли и в Крыму, и на всей Руси, и на всей Земле. Это было, честно говоря, трудно. Поэтому к нам приезжали всякие змеи Горынычи, пытались там купалу сорвать, но у них ничего не получилось, конечно. Плюс это затмение. Короче, мы гуляли только до 12. А всегда до этого года я проводил купалу до утра. Вот так. Ура. Давайте дальше продолжаем. Вот какие, да, вот какие праздники проводят. Царевич, скажи, а что не дозволяется в праздниках купальских? Ну, смотрите, культура и традиция — это набор духовно-нравственных ограничений. То есть, конечно же, людям можно делать только то, что вписывается в культуру. Потому что если мы соблюдаем культуру и традицию, мы духовно растем. Если мы не соблюдаем ограничения духовно-нравственные из культуры и традиции, то мы не сходим, деградируем. Вот. Что не разрешается? Ну, во-первых, не разрешается, как сейчас принято, одевать лягушачьи шкурки. Что такое лягушачьи шкурки, как вы думаете, в наше время? Я так понимаю, что ты по поводу джинс, наверное. Ну, правильно. И не только джинс, а вообще американского стиля. Потому что джинсы, шорты, майки — это оскорбление чувств верующих. Верующих во что? В народную культуру, в купалу, в любовь и в красоту. Вот. Поэтому мужчины должны выглядеть как мужчины. В длинных портках или шароварах, в рубахах с полным рукавом. Потому что шорты и майки, полученные в результате обряда обрезания, который у славян не приветствуется. Поэтому должны быть длинные рукава на одежде у мужчин и у женщин. Вот. У мужчин длинные рубахи, у женщин, значит, длинное платье. Дальше на головах мы носим ожерелья или венки. Распущенный вид — это когда так вот ты приходишь, недопустимо, это некультурно. Также не разрешено быть распоясавшимся. Вот сейчас мы по улице, люди ходят в майках, они распоясавшиеся. А у нас должно быть три пояска, культурное поведение. Первый поясок на голове, ожерелье. Второй — это оберег на груди, на веревочке или бусы, ожерелье у женщины. И третье — на пояс. На медном царстве у нас на поясе пояс, кушачок он называется, ну и другие есть названия. Три пояса, соображать надо на троих. Дальше. Культурное поведение мужчин и женщин по отношению друг к другу. То есть женатые могут вести себя достаточно свободно, а вот еще не женатые, не замужние, они должны соблюдать правила приличия. Тискаться можно, веселиться можно, но то, что нам говорили, что на Купалу был разврат, это, конечно, такое недопустимое, и такого на славянских праздниках не было. Это уже придумали для того, чтобы опорочить нашу культуру. Просто было очень большое веселье, была большая возможность познакомиться молодежи, потискаться, пообниматься, потанцевать вместе, позажигать вместе, попрыгать через костер, поискать цветок папоротника. Вот. И, кстати, мои друзья рассказывали, когда они были влюбленная пара несколько лет назад, искали на Купалу цветок папоротника и нашли цветущий папоротник. И он как раз цвел малиновым цветом. Вот как у нас в мифологии описано, что папоротник цветет малиновым цветом. И это называется неопалимая купина. Потому что это такой яркий малиновый огонь, но когда рукой вот так проводишь, он не обжигает. То есть именно влюбленные пары могут увидеть цветение папоротника, потому что у них открывается третий глаз, село называется. Вот, и такая награда ждет влюбленных на Купалу. Вот это и чудес. Дальше на Купалу у нас часто была радуга. Радуга — это мост между людьми и богами, это очень хороший знак. А когда я, Азыван Царевич, проводил Купалу на Украине, в диком-диком поселении, которое называется Купелия, и мы отпраздновали огромную Купалу на 200 человек, 300 человек со всей Украины были люди. И когда мы встречали рассвет, над нами пролетело прямо низко над головой 4 белых лебедя, диких, представляете? А после того, как мы провели Купалу, мы проводили возле реки Южный Буг. На втором берегу реки аисты в количестве где-то 50-70 аистов, просто очень много, собрались кругом и водили хороводы. Такого явления даже не знают эти, кто птиц изучает, как их там называют, исследователи птиц. Говорят, такого не бывает. А мы лично видели. Аисты посмотрели, как люди ходят в хороводы, и они собрались 50 аистов, и кругами ходили, водили хороводы, щелкали клювом, махали крыльями, и это было просто потрясающе. А два аиста потом пришли к нам с прокурорской проверкой на Купалу и походили по той поляне, где у нас были хороводы. Потому что у них одежда такая, знаете, официальная, черно-белая. Вот так вот у нас на Купалу весело. Да, а дозволяется ли присутствие, так сказать, людей под каким-то воздействием? Или как современные праздники, они, ну, конечно, не мыслятся же без чего-то такого горячительного? Пьяных не бывает, потому что у нас там такая сила, энергетика, что такие люди ко мне не приезжают. Вот. Курение тоже недопустимо. А вообще, может, вообще на таких праздниках это допустимо? Что? На таких праздниках вообще это допустимо? На Купале надо находиться под воздействием, знаете чего? Цветок. Нанюхаешься, знаешь, как хорошо себя чувствуешь? Вот это у меня цветок живой, называется череда. Очень вкусно пахнет, я прям нюхаю, наслаждаюсь. То есть на Купалу, так как мы одеваем венки, а цветы в венках, они же пахнут. Плюс на Купалу вот эта жара вызывает так, что травы сильно пахнут. И вот задача на Купалу — нанюхаться цветов. Очень важно. Еще очень важный славянский цветок – это лаванда. Почитайте такую книгу «Волчья хватка», и там описано, какой лаванда оказывает огромное воздействие на любовь у славян. Вы все, вот я всем дома предлагаю иметь обязательно лавандовый такой веничек сухой. Видите? Это у меня крымская лаванда. Это очень глубокая традиция тоже. И на купалу собирают еще 9 трав веничек. Потом и купальский венок, если его не запустили, его вешают на дверь. Он висит, охраняет от злых духов, светлую силу в дом приглашает. Купальского венчика делают чай, когда надо вылечиться и исцелиться. То есть под воздействием запахов свежих цветов надо находить. Понятно? Да, понятно. Еще собирают букет из 12 купальских трав, я знаю, что вешают как оберег в доме. Елена, ты хочешь что-то добавить? Ну, хотелось бы, чтобы такие замечательные праздники, конечно, у нас возродились во всех, как говорится, городах и весях. Вот, потому что вот у нас в Санкт-Петербурге в этом году, по-моему, не было ни одного праздника Купалы, ну, кто бы отмечал его раньше, все-таки отмечали, а в этом году, видимо, запретили, и поэтому очень жаль, что вот некуда даже было пойти, очень хотелось принять участие в таком празднике. Дерзкие мужчины, как Иван Царевич, нам запреты по барабану, потому что уже когда запретили праздники, мы Масленицу провели в Москве, когда уже началась эта истерия коронавирусная. И было очень много людей. И Масленицу мы провели в Сочи. И было тоже очень много людей, тоже не разрешено было. А нам можно. Поэтому желаю вам в Питере вот таких вот мужчин-организаторов, которые ничего не боятся. Да, очень хотелось бы этого, это правда. Вот. Но я верю, что эти праздники возродятся, и вообще традиции наши будут возрождаться, потому что очень много людей, кто заинтересовывается, да, вот этими и традициями, и культурой, и легендами, и праздниками. И кто хоть раз, если побывал на нашем празднике славянском, он уже его не забывает, и он на другие праздники уже ходить не хочет, вот, а хочет приходить сюда. Да, хорошо. Алексей хочет еще что-то добавить? Друзья, я полностью согласен с тем, что вы говорите. И вот мы уже как-то с Еленой записывали передачу и как-то вот сошлись на том, что на праздники народные, которые исходят из древли, из нашей исконной культуры, приходят все, в ком есть кровь нашего народа, в ком есть род, в ком есть ощущение тяги и необходимость тяги к родному. Неважно даже, какие у него там мировоззренческие уклады, в какой партии он состоит, чем он занимается, бизнесом каким-то, не бизнесом, там, с носом он без носа, либо он там в какое-то религиозное там, направление к чему-то относит себя. Вот те, кто русы, русич, то есть светлые люди, и которые живут по нашим укладам, вот они приходят на такие народные праздники. Купала это, либо это другие праздники кологодные, колоходные. Вот для них это все свет, для них это добро. И вот здесь вот заканчиваются распри. Те распри, которые в нас враги вносят. Что нас разделяет, да, по партиям, по каким-то праздники там… Праздники лучше всего объединяют людей. Да, поэтому вот это первое, с чего начинается объединение. Когда мы прикасаемся, да, к своим корням, к своим истокам. Как только мы это начнем делать постоянно, еще раз, я же не призываю кого-то там приносить какие-то жертвы кровавые, как это там у нас сейчас часто говорят, вот приносите жертвы кровавые там, это вот язык, боже упаси, у нас никогда не было жертв кровавых. Кто вам там это говорит, те, скорее всего, или враги, либо невежды. Я призываю сохранять нашу культуру, я призываю обращаться к нашей культуре, я призываю вспоминать наши корни, ибо тот, который забывает свою культуру, кто уходит из своих корней, то является навозом для тех, кто взрастет на этом месте. Вот похожая фраза была у наших известных политиков и тех, которые занимались державостроительством. Так что наше родное должно оставаться нашим родным, и в этом наше счастье, и в этом наше будущее. Вот я еще хочу добавить, что в прошлом году Купалу проводил на Алтае. Алтай, как вы знаете, это центр силы Земли, Алтай. Это русское слово «ал», величайшая тайна. Вот, а в этом году там Купала перенеслась, и мы будем в августе праздновать фестиваль Купалица, тоже с народными хороводами, играми, сказками, ремеслами. Поэтому приезжайте на Алтай в августе. Вот, и в августе мы еще будем праздновать сказочный фестиваль «Собери свою матрешку», где будет тоже очень много хороводов, танцев, народных песен, традиций. Кому это близко, приезжайте вживую. Потому что интернет мы делаем только для того, чтобы вас пригласить на живое общение, правильно? Святое. Все верно, да. Дух пробуждается. Вживую это очень важно. Вот Елена Премудрая была Ивана Царевича на хороводах, на народных. Как ощущения? Замечательное ощущение. Да, Иван Царевич узнал, да? Да, мне очень понравилось, вот, конечно, но хотелось бы только такой праздник, чтобы он проходил все-таки на где-то на свежем воздухе, не в помещении душном. Но даже в помещении все равно там заряжаешься энергией, все равно после этого праздника ну, необыкновенная легкость и радость на душе. Да. Еще хочется добавить важную Друзья, тему такую. Секретную. У нас уже собралось много вопросов в чате. Но если... я небольшое замечание да, сделаю. Да, пожалуйста, вот. Пожалуйста. Сегодня у нас день семьи и верности. Вот, и хочу сделать просто такое важное замечание с точки зрения нашей православной культуры. Потому что я общался с семьями староверов, у которых по 10 детей от одной жены. Один муж и одна жена, у них 10 детей. Значит, по поводу верности. Верность семье начинается с кого? Мужчины или женщины, как вы думаете? Ну, наверное, с обоих. Но может быть, женщина, наверное, все равно. Наверное, женщина. Несёт большую ответственность. Да. Женщина. Что значит верность? Смотрите. Когда женщина верна мужчине, разводов и разрушения семьи никогда невозможно просто. Верность — это когда жена всегда верна мужу во всех его взглядах и позициях. Само слово «замужество» — это значит быть всегда за мужа. Вот. И семья только разрушается только после того, как женщина оказала неверность. Что такое женская неверность, чтобы вы понимали полное значение? Это значит, когда женщина критикует мужа, она недовольна мужем, она спорит с мужем. Это проявление женской неверности. И только после этой неверности женской начинается мужская неверность, потому что у мужчины есть естественное желание быть рядом с нежной, ласковой, одобряющей, хвалящей его женщину. Понимаете? И вот сейчас просто это качество потеряно. Нам кажется, что это нормально. Милые бронятся, только тешатся. Нет, это ненормально. Женщина — это богиня нежности, чистоты и любви. И вот женская чистота, женское качество берегини, женское качество верности, оно состоит в том, что женщина всегда за мужа. Она или одобряет мужа, или хвалит, или молчит трубочку. Все. Вот это называется верность. И с такой женщиной мужчина будет всегда. А семья начинает разрушаться, когда женщина начинает критиковать, осуждать или как-либо не одобрять маленькую. А потом уже половые измены идут и все остальное. Поэтому я всем желаю Хорошо, верности. Хорошо, царевич. Это очень важно, это правда. Благодарим тебя. Да, и я предлагаю все-таки закончить первую часть эфира, так как Хорошо. Уже набралось много вопросов. Если добавить... Никто ничего не желает? Все высказались? Давайте на вопросы отвечать. Да, давайте. Давайте. Тогда после небольшой отбивки мы перейдем как раз к вопросам, которые принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/kasaya_slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 8 июля 2020 года, среда, в нашей виртуальной студии находится команда Народного славянского радио. Участвуют Алексей Орлов, Елена Левина, наш гость Иван Царевич и я, ведущая Елена Андреева. Светлана Большакова следит за чатом и передает вопросы в студии. Владислав Аристов за пультом. Итак, переходим к вопросам. Виталий Микеров. В каком-то смысле Купала – это и есть Чернобог, потому что поворачивает солнце на черный бок. То есть солнце поворачивается в темное время суток, со дня Купалы. Что скажете? Кто будет отвечать? Конечно же, ответ есть. Виталий, да, насколько я понимаю? Виталий, дело в том, что если мы представляем, кто такой Чернобог и Белобог, какие они роли в пространстве занимают, то тогда, наверное, вряд ли станет такое сопоставление в голове, как будто бы он поворачивает солнце на черный бок. Дело в том, что Чернобог и Белобог отвечают за уравновешение света и мрака не только вокруг Земли, не только в Солнечной системе, а во всех вселенных и мирах. Поэтому если вы представите, что такое Земля и Солнышко для всех вселенных и миров, вы поймете, насколько оно мало, и, в общем-то, там это даже не пылинка. Вот такого размера те процессы, которыми управляют Белобог и Чернобог. И теперь представьте, как вы, например, человек, управляете колонией бактерий, к примеру. И на каждой бактерии находится своя Вселенная. И внутри этой Вселенной находятся какие-то галактики и солнечные системки. И вот где-то там есть какая-то солнечная системка, которая вот имеет свое солнышко, и вокруг нее крутятся земли, и на этой земле живут люди. И вам надо повернуть солнце, понимаете, да? Вот на какой-то черный бок. Поэтому не надо смешивать с представлениями религиозного характера, упрощенными для детского сада, для уровня детского сада, с тем, что есть на самом деле Чернобог и Белобог. Это настолько великие структуры, настолько великие объемы знаний, что они не могут просто так вот передаваться только на Землю или на Солнышко. Это всемирье. Это ответы очень больших уровней. Когда вы смотрите упрощенно, то тогда, в общем-то, вы попадаетесь в просак и сваливаетесь на уровень какой-то маленькой, очень маленькой, сверхмаленькой, я не знаю, там, супермаленькой религии для какого-то очень небольшого народа на какой-то очень небольшой земле, вращающейся в очень небольшой галактике и так далее и тому подобное. Добавить кто-нибудь что-нибудь может? Иван Царевич, есть что добавить? Елена? Нет, пожалуй, полноценный ответ, и я думаю, здесь нечего добавлять. Да, давайте следующий вопрос. Хорошо. Дядя Степа, здравия уважаемые! Какие ритуалы проводятся в этот день? Премного благодарю. Напомню, что дядя Степа и тетя Степанидой мы называем тех, у кого написаны непонятные имена и фамилии на нерусском языке, скажем так. Правильно, так и надо. Хороший. Пожалуйста. Ритуалы по-древнерусски – это на основе альности и на основе законов рита выполняется человеком лично. То есть обряды — это когда несколько человек участвуют, а ритуалы — это когда лично человек сам проводит. И вот купальские как раз ритуалы — это очищение себя, подготовка к купали лучше всего делать по семи стихиям. И, значит, земля, огонь, вода, воздух, солнце, звезда и сварга пречистая, белый свет. И вот когда мы готовимся к купали, надо очиститься, чтобы приходить уже на праздник лично очищенным, чтобы потом уже вместе со всеми еще глубже очистится. А что такое обряд очищения? Очищение — это приобщение к более высокой частоте вибрации, как сейчас говорят. Вот. Поэтому на праздник вот, надо и приходить в состоянии трезвости, ясности, чистоты, красоты, красивой одежде. Вот такие, такой главный ритуал подготовки к купанию. Ну, это так кратко. Да, и здесь, наверное, стоит еще дополнить, что все славяно-русские, славяно-арийские вот эти самые обряды, ритуалы, праздники и так далее и тому подобное посвящены одному — воссоединению человека либо общества, в котором этот человек проживает, с родом небесным. Это взаимодействие с нашими предками, это взаимодействие в кругу друзей, восстановление того самого креста, о котором здесь уже многократно говорилось. Не христианство имеется в виду, а креста, крест. Вот этот круг, колос соединяет это все вместе, мы становимся одним целым. Это неразрывное соединение того, что у нас, то, что наше родное. А не просто так пришли, песни поорали, попрыгали через что-то непонятно к чему и довольно счастливы расползлись по кустам и дальше пузо пятками чешем. Поэтому всегда взаимодействие шло как в горизонтали, так и в вертикали на одно, на то, чтобы мы были вместе едины, чтобы не было разобщения. И всякая чернуха, которую нам приписывают, это происки и козни наших врагов. Вот это раз и навсегда надо понять. Где есть чернуха, там отсутствует божественное. Где отсутствует божественное, там мрак и там похоть. А где похоть, там животное начало. А животное начало — это не семья, это саморазрушение, это самоуничтожение. Так что вот это помните. И тогда и ритуалы, и обряды, если мы это помним и это соблюдаем, будут направлены на нашу жизнь, на жизнь нашей земли, на жизнь наших обществ, на жизнь нашей семьи и наших родов. Идем дальше. Виталий Микеров. Реплика. В те времена законы рита соблюдались богами и всеми живущими людьми и существами на Мидгард-земле. Ну, я думаю, что здесь все понятно. Идем дальше. Да, просто была Андрей у нас Аликин. Законы рита забыли, ритуалы забыли, обряды забыли. А сейчас утро Сварога в 12 году началось. Мы понемножечку все вспоминаем. Поэтому то, что мы впали в сонное царство, в забвение, забыли культуру, традиции, ничего страшного. Это божественная игра, божественный промысел. Сейчас все возрождается, как говорится, слава Богу. Приезжайте на праздники, изучайте культуру, книги наши, на семинары приходите следующим людям и просыпайтесь. Ура! Ура! Ура! Андрей Аликин, объясните, пожалуйста, купель как место для купания имеет отношение к Богу Купала? Кто отвечает? Да, имеет отношение к Богу Купала и к обряду перерождения. Вот у нас обряд именно речения проводился как раз в воде, когда надо с головой окунуться и выйти оттуда новым человеком. И само рождение человека, заметьте, происходит от вод. У матери отходят воды, где плавал ребенок, потом рождается ребенок. Это первое рождение наше от лона матери. А духовное рождение должно произойти на Купалу, когда мы рождаемся уже. Окунаемся еще раз в воду и уже рождаемся в новом состоянии зрелости. Природа зрелая, и человек должен стать зрелым, то есть перейти в состояние взрослого, ответственного человека на Купалу. Да, этого окунается в купель с холодной водой, чистой, родниковой, горной. Да, я тоже Здесь все надо понимать не просто так вот, что окунулся и все. Здесь нужно понимать полный смысл слова купа, соединение, объединение. Когда мы говорим про купель, то представьте себе, вода, чистая стихия, родниковая, очищенная, подготовленная специальным образом, и человек погружается. Что происходит? Происходит совокупление с этой стихией, когда полностью его окружает эта стихия, и вы с ней соединяетесь. Вы берете все самое ценное из этой воды и отдаете, может быть, то, что вам не нужно, вода это начинает перерабатывать. Вот купало чем и хорошо, что здесь есть и купель, что здесь и объединение, что здесь есть совокупность и людей, и богов, и обрядов, и ритуалов. И это удивительный день, когда соединяются в купу все стихии, о которых здесь уже неоднократно говорились. И не просто так, ведь христиане наложили на этот прекрасный день праздник Иоанна Баптиста, то есть Иоанна Купателя и Иоанна вот этого самого предтечи Крестителя, да, о чем говорилось, что он кресил, он не крестил. То есть, по сути, это вот крещение, снисхождение высшего, когда именно речение может происходить, высшие силы сходятся. Это был наш единый, общий для всех славяно-арийских племен, в общем-то, то, что принималось везде, во всех этих вот, на всей Руси, скажем так, и в паленом стане, и в реке Иордане. Это вот крещение, именно речение, направление на новую жизнь, изменение, что-то, поправки и так далее. Поэтому тот, кого называют Иваном Баптистом, это как раз Баптист, это купель, это было наложено на наши древние праздники. А сейчас это введено в то, что вот оказывается это день какого-то там Ивана. Вот когда мы все это понимаем, мы тогда разделяем. Иван — это Иван, Иоанн там Креститель, Иван Баптиста, а Купала — это Купала. И все становится на свои места. А смешивать то, что иногда несоединимо, потому что происходит гонение с одной стороны на другое, я считаю, что невозможно. Если кто-то это тогда, когда вот Иоанн что-то делал, ну это их быть. А те, кто понимают суть праздника, те прекрасно понимают, что да, когда-то где-то кто-то там был, что-то делал, но ведь есть и наше древнее. Так что здесь и купол, и купа, все это, и копна, и вот это все объединение, то, что наши русские родные слова здесь в этом празднике присутствуют, в том числе и та самая купель, о которой здесь много раз говорилось. Да, еще хочу добавить, что на эту купалу в Крыму мы провели как раз обряды именно речения с участием огня, воды, ну, восковая свеча у нас была, и меча для отсечения от детских проблем, страхов, переживаний. И как раз мы возрождаем традицию именно речения, но именно, чтобы именно речение происходило из самого рода. То есть создается состояние соединения с силой рода, очищение огнем, водой и мечом, и имя человека новое рождается изнутри. Вот. Мы проводили такой обряд, и в конце обряда я спрашиваю, как твое имя? И человек уже после всех этих образов очищение и подключение к роду сам изнутри себя рождает это имя новое. И эти имена очень подходят. И эти имена как раз включают взрослую судьбу, открывают рог, и люди становятся дважды рожденными. Потому что кто родился из лона матери, тот называется единожды живущим. Кто прошел обряд именно речения, получил взрослое имя, называется дважды рожденным. А этот обряд надо проходить всем людям, кто хочет стать взрослым. Ура! Замечательно. Виталий Микеров, реплика. Изначально все праздники светлые. По прошествии веков и тысячелетий они становятся темными. Это происходит либо по глупости, либо по вине людей. Вот что вы на эту реплику можете сказать? Это происходит под воздействием космического излучения. То есть на всех людей и на Землю, как живой организм, воздействует больше всего звездное излучение. И вот мы вошли в ночь Сварога, которая длится уже 6400 лет. Ночь Сварога, она только закончилась. Самое темное время ночи Сварога — последние 1600 лет. И в это время на Землю поступает мало божественного света Ра изначального. И поэтому люди погружаются в забвение, в сонное царство, невежество. И все, во всем виноват космос, можно так сказать. Вот. А сейчас мы просыпаемся. Наступает утро Сварога, на нас светит чертог волка. Вот. И народная культура, традиция, крепкие семьи, многодетность, родовое поместье, народные сказки, мифы, цветы — все возродится по полной. Для тех, кто пройдет испытания, которые сейчас идут для всех людей. Ура! Ура! Позвольте тоже дополню. Дело в том, Виталий, что здесь какое-то произошло, наверное, изменение в представлении о празднике. Если мы говорим про изменение жизни, энергии каких-то, излучений, то здесь да, совершенно верно. Вот светлый период, темный период и так далее. А когда мы говорим про сами праздники, то надо понимать, что означает слово «по раз день». Если мы понимаем, что слово «пора» — это тогда, когда у нас идет свет, сияние, то вопрос тебе, Виталий, а как он может стать темным, когда у тебя свет? Но давай разберемся. Мрак может быть тогда, когда свет, вот в свете может быть мрак. Поэтому твое заявление о том, что все праздники становятся по прошествии веков темными, это что-то такое непонятное. Белое стало вдруг черным. Но если это было белым, то оно белым и должно остаться. Поэтому вопрос не глупости людей, вине людей, а в понимании. Если пора, да еще зело, либо для земли это день, то есть светлый день — это всегда, когда есть свет, а ра — это первичная божественная мудрость и сияние, то в этом случае о каком мраке, о какой там тени, темности может быть и речь? Это светлый праздник, он останется светлым даже в самые темные времена. Так что, Виталий, разберитесь, пожалуйста, с тем, что вы имеете в виду. Если это праздник, то никакой темный он стать не может. Если это вы имеете в виду в какой-то темный период нашего бытия, то все равно праздник светом и останется. Вот давайте просто это помнить, и тогда все вопросы подобные отпадут в истоки, и ответы находятся сами. Праздник, кстати, по-белорусски переводится как «свято». Ну, тоже хорошо, тоже здорово. Нигде здесь обмана нет. Елена что-то добавит, а то как-то сидит так, это смотрит. Мне кажется, да, я слушаю вас внимательно и сама тоже наматываю на ус. Вот. Мне кажется, что еще, чтобы праздник был темным или светлым, это зависит от самого человека, смотря как этот праздник отмечать. Да? Если его отмечать так, как в основном отмечали, ну, наверное, начиная с 90-х годов, да, это, в общем-то, пьянка и так далее, вот, то, конечно, эти праздники темные. Вот. А если сам человек тянется к свету, и для этого он прилагает определенные усилия, для этого, ну, он как бы очищается от всего темного, то и праздник будет светлым. Давайте дальше, какие вопросы у нас еще есть. Идем дальше, да. Виталий Микеров. Если славяне — это высоконравственный народ и высоконравственная вера, как жертвы кровавые могут быть у высоконравственного народа и веры? Вот. Откуда это услышал Виталий у нас про кровавые жертвы, я вот не знаю. Вот объясните, друзья. На такую ерунду мы не отвечаем. У нас праздники, приходите, посмотрите. Все веселятся, танцуют. Вот. А кровавые жертвы я вижу только в современных религиях. До сих пор они идут. В народной культуре такого нету. Ну, мне кажется, тоже, что надо ему поучаствовать просто в каком-то празднике для того, чтобы понять, есть ли там кровавые жертвоприношения. Друзья, ладно, здесь необходимо, сейчас позвольте тоже. Виталий, вот часто такие провокационные вопросы задают, мне очень нравится, как он это все вот вытаскивает, потому что, видимо, глаз народа такой Виталий сидит, и он это все выкладывает. Дело в том, что, обратите внимание, те, которые занимаются подменой понятий, они часто с больной головы все перекладывают на здоровую. Вот у них какая-то проблема происходит в их родах, в их там деяниях, и они быстро ищут козла отпущения, на кого можно было что-то возложить. Нет козла, значит, ищут народ какой-то, и на него перекладывают. И сразу кто-то становится у них виноватый, сразу какой-то там вот плохой-плохой. Хотя мы вспомним прекрасно, кому приходили учителя, кого они откуда вытаскивали, и как они кого называли. Так вот, получилось со временем, что те, к кому приходили, кого называли какими-то там погибшими и вообще там непонятно кем, вдруг забыли об этом и стали тех, от кого пришел спаситель для них, называть варварами, называть кровавыми там какими-то непонятными сущностями, низконравственными и так далее. Друзья, давайте-ка все вспомним, вот к истокам вернемся. И тогда вот такие подобные вопросы и оскорбления, я считаю, в сторону славяно-арийских народов, славяно-русов, будут восприниматься по 282 статье, как разжигание межнациональной и прочих-прочих вот этих розней. Слово «славяне» означает… Там есть несколько понятий. И от слова те, которые словом владеют, и славяне те, которые славят. Поэтому кого славят-то? Себя, что ли? Славят-то богов, предков, великомудрых. А какое славление может быть с кровью? Подумайте сами. Поэтому когда вы вдруг оказываетесь на празднике, где под видом славянства кто-то там кровушку проливает, уходите оттуда срочно. Вас чернушники к себе заманили. Они пытаются вас втянуть в какое-то мракобесие. вот то самое мракобесие, о котором так долго говорили наши враги, которые сами это мракобесие и сеяли, а теперь на нас его вешают. Друзья, помните об этом, не поддавайтесь на провокации. Никогда славяно-русы, то есть светлые, славящие своих предков, не занимались мракобесием. Наш путь божественный, светлый. Мы по праве шли, поэтому и православные, поэтому и славяне. Помните об этом и следуйте этому. А врагов всяких казат, а лучше всего, если есть возможность, он туда вот, где прокурор с ними разберется, что это они тут устроили по 282 статье. Ладно, давайте о хорошем поговорим. Да, что думаю, там? Что, да, думаю, что Алексей ответил очень подробно. Дальше Наталья Михайловна спрашивает. Когда отмечают Купала, на чем основаны даты 21 июня, летнее солнцестояние, а 5-7 июля на чем основано? Есть староверы, отмечающие в июле. Это не связано с христианством и юлианским календарем. Я думаю, что Наталья Михайловна не совсем внимательно, наверное, слушала наш эфир сегодня. Может быть, да. И не смотрела трансляцию, которая шла сегодня весь день у нас. Ну, давайте еще раз повторим все-таки коротко. Ну, коротко так. Есть самый длинный день в году. Это определяется с помощью палочки. Вторкаешь в землю и смотришь. Он приходится где-то там 21-22 июня. Вот. Мы празднуем праздник Купала, который находится солнышко в куполе. Вот. А примерно с 3 по 7 июля, каждый год это немножко меняется, наблюдается другое очень важное космическое событие, когда Земля и Солнце находятся на максимальном расстоянии друг от друга. Называется это еще в астрономии Офелий, то есть до Солнца. И поэтому вот эти дни 4, 5, 6, 7 июля тоже очень важные космические события, тоже надо праздновать этот день. Мы его празднуем как день рождения Бога Купала. Да, еще дополнение тоже такое, согласен полностью здесь. Есть праздники, посвященные деяниям каких-то людей, а есть день рождения этого человека. И вот так и случилось, что у нас есть принцип подобия, как на Земле, так и наверху, как наверху, так и здесь на Земле. Поэтому если есть день рождения у человека, также есть день рождения у какого-то Творца, у какого-то, может быть, высшей сущности, у того, кого принято называть большим, владеющим глаголом, то есть действующим, то есть Богом. И получается, что вот как раз в эти дни, а именно там 6, 7, 8 или вот приходящие к этому по современному календарю, это плавающие дни, по жреческому календарю, в принципе, это один день. Вот родился в этот момент вот тот, кого принято называть Богом Купала. И все явления, которые с этим связаны, посвящены этому. То есть все происходит в этот момент. Но никогда славяно-русские праздники не отмечались в один день. Вот представляете, свастичный символ. Вот есть крестик, а есть отходящие от него вправо или влево вот эти маленькие полосочки. Вот есть точка входа, а есть точка выхода. И даже по Писанию наших не самых лучших друзей отмечалось, что вот эти самые славяне отмечают праздники купальские и свои игрища проводят. Вот с такого-то дня христианского святого, вот по такой-то день, а прошу прощения, это целый месяц. Вот целый месяц, а может быть даже и больше, наши предки отмечали купальские дни, купальские, куда входили и русали, и омоновение, очищение, и хороводы, и песни, и танцы, и жжение костров, и движение, и гуляние. Все это было. Но наступает момент, когда день рождения приходит. Вот поздравляю с днем рождения, все. А до этого вы готовились, до этого вы очищались, для этого вы проходили какие-то обряды, встречи и так далее. Это надо помнить. Поэтому, когда солнышко входит в свой зенит, это говорит о том, что вот все, пора пришла, можете уже отмечать. Мало того, кто-то еще и с русали начинает отмечать, когда очищение, встречи, там, венки и много чего другое. Вот это, если мы не знаем, мы тогда такие вопросы постоянно задаем. А когда мы понимаем это, что есть день рождения, а есть дни посвященные, и в эти дни и природа нам шепчет, и много чего рассказывает, и происходят разные явления, и сборы трав, и люди встречаются, тогда все становится на свои места. И тогда мы понимаем, не один день Купала, а это целая череда празднеств, целая череда соединений, объединений, радости, счастья, света. Тут и игрища, тут и встречи, тут и наречения. Да мало ли что там проходит. Но все это делалось по свету, по ра, и потому назывались по раз день, когда зело сверх вот это света, сверх яркости, сверх мощи передавалось людям. И мы на земле по раз день уже через землю принимали это в своей общине, принимали в себя. Вот поймите это, наши праздники светлые, по ра, и потому по разник праздник. А не просто так, как-то кто-то назначил 8 марта, и все бегают в магазины, покупают не пойми что там или что-то еще. Вот это, если мы понимаем, все становится своими местами. Значит, мы возвращаемся к культуре. А значит, будет у нас будущее. И у наших детей будет будущее. И мы будем жить счастливо. Да, вот как раз Алексей сказал о том, о чем я и хотела сегодня, чтобы было сказано, что у богов есть дни рождения точно так же, как и у людей, потому что и они когда-то начинали свой путь отсюда же. Благодарю, Алексей. Елена что-то хочет добавить? Ну, я хочу сказать, что действительно все славянские праздники, они празднуются долго, так же, как Масленица празднуется 2 недели, и колядки все знают, что празднуются 2 недели, не меньше, и каждый день имеет какое-то значение, какое-то название. Вот, так что это наша традиция, и отходить от нее не нужно. Каждый день описан у меня вот в этой толстой книге по крестьянскому месяцеслову. Кому интересно, изучайте. Потому что когда я написал эту книгу, она называется «Вечный календарь» на основе крестьянских месяцеслов, я был настолько поражен глубиной народной крестьянской традиции, вот честное слово, просто полностью. Мне казалось, ну сейчас напишу такую книгу по крестьянскому календарю, полезно, когда сеять, когда пахать. Но в этой книге такая глубина скрыта. Именно взаимодействие человека и природы, взаимодействие внутри семьи, когда прославлять дедов, когда отцов, когда матерей, когда баб-повитух, когда маленьких детей надо прославлять, когда птиц встречать, когда птиц провожать, когда сеять горох, когда сеять гречиху. Вот. Когда покрова, покрова — это первый снег. Когда благовещение, а благовещение — это когда уже все птицы с юга прилетели. Представляете, вот эти все названия, которые мы знаем, христианские, там покрова Божьей Матери, там благовещение, это все явление природы. И все это так красиво описано в народной культуре, и вот переплетаются все сферы жизни. И как в семье жить, и как с природой дружить, и как трудиться, и как зарабатывать. Все есть в календаре. И всему свое время. Это очень интересно. Я думаю, что следующий вопрос от Натальи Михайловны как раз к тебе и будет, Иван Царевич, в основном. Вопрос по Купальскому кресту. Купало где? По вертикальной оси креста или горизонтальной? Вот объясни, Наталья Михайловна. Да, вот заметьте, Иван Царевич постоянно так пальчиком делает. Почему? Потому что это традиционная культура. И вот… Вот эта палочка креста — это мужская палочка. Вот эта палочка — это женская палочка. И так получается равносторонний крест. Вот. И заметьте, когда даже мужская одежда была в полосочку, полосочки на мужской одежде идут только вот так, от солнца к земле, вот так вот. А на женской одежде, если есть полосочки, они должны выйти только так, понимаете? Дальше буквица, видите, на стене висит. В этой буквице тоже есть вертикальные ряды и горизонтальные. Вот вертикальные ряды — это 7 заповедей для мужчин. Горизонтальные ряды — это 7 заповедей для женщин, как правильно жить. Представляете? Все четко связано в культуре, в языке. Вот. Поэтому равносторонний крест, он распространен везде, в славянской культуре, в кельтской культуре всех белых народов. Это гармоничное соединение мужского и женского начала, свадьба. Потому что, по сути, все-таки даже купало — это свадьба земли и небес, мужчины и женщины в самом высшем смысле этого слова. Сва — небесное, де — деяние богов. И равносторонние крестики люди раньше и носили. И в этой книге у меня описано еще 3 крещения, потому что человек должен пройти 3 крещения. Само слово «крестьяне» связано со словом «крест». И это очень глубокая тема. Здесь у меня описано про крещение с точки зрения именно ведической культуры. Там раздел «крест» и «крещение». Само слово «кресть», «янь», «и». Крест мужского начала «янь» и женского «инь». Все это у нас есть. Три крещения надо в жизни пройти. Первое крещение — рождение. Поговорка осталась. Где были родины, там будет и крестины. Именно наши ведические православные. Второе — имя крещения. Поговорка такая осталась. Бог по силе крест налагает. Это имеется в виду духовный крест, рог. И третье крещение в каждой жизни каждого человека — это должно быть свадьба. И такая поговорка есть. Жена мужа почитай, как крест на голове. Муж жену береги, как трубу на бане. Вот так наши крестьяне лаконично мудрость излагали. Ура! А можно я еще два слова? Алексей. Да, пожалуйста, Елена. Да, Елена, пожалуйста, скажи, потом я. Да, мне кажется, что и в самом символе праздника, да, вот купало, он означает огонь, а огонь стремится вверх, значит, все-таки вертикальный, да, на кресте купало обозначает вот эту вертикальную палочку, а Кострома — это вода, вода растекается, то есть это горизонтальная, она все-таки по горизонту растекается. Ну, то есть в этих символах можно ответить на этот вопрос тоже, найти да, ответ на этот вопрос. Замечательно. Если мы понимаем, кто такой Бог, тогда мы не спрашиваем о том, в каком орешке умещается Бог. То, что детская такая вопросик, а что, Бог может маленький орешек спрятаться? Конечно, но этот орешек может быть вся наша Вселенная. И если вы понимаете, что вся Вселенная безгранична и безмерна, потому что там огромное количество измерений, то тогда вы не задаете вопрос, а как же там Бог, вертикально или горизонтально? Бог на то и Бог, чтобы быть везде, ибо измерений у Бога несчетное количество. Так вот, я думаю, что если мы говорим про Бога, то в этом случае мы должны понимать, что большой Он глаголище, то есть могущий сделать то, что мы не можем сделать, может проявиться как в самом малом, так и отражает самое большое, либо создает самое большое то, что мы можем представить. И если мы это все понимаем, тогда все становится на свои места. Он и там, и в другом месте. А если мы говорим про какие-то деяния, связанные с человеческим миром, то тогда, конечно, идет разложение уже на какие-то маленькие фракции, на какие-то маленькие соединения. Если мы говорим про вертикальный род, то, естественно, вертикальная палочка. Если мы говорим про горизонтальный, который без вертикального не может быть, тогда горизонтальная палочка. Но ведь вертикальный не может продлеваться на Земле, если не будет нашего рода. Значит, получается крест. А чтобы это все было вместе, тогда и появляется коло, то есть крест в круге. И крест в круге означает и колоходные, кологодные наши земледельческие праздники, и солнцестояние, и вот эти все праздники с солнышками нашими, и проявление божественного, потому что природа на наших территориях проявляется, и в том числе и показывает, как отличаются календари, например, в северном полушарии, в южном полушарии, на западе, на востоке тоже есть изменения. Вот это и есть наша мудрость, всеобъемлющая, объединяющая в круге движение в кресте как на плоскости, так и кресте объемном, когда еще третья палочка появляется. Здесь на Земле у нас и вправо, и лево, вперед, назад крестик, а если мы добавляем вертикальную палочку, то это такой ежик, где все это вместе соединяется вместе. И тогда уже мы не просто в коло, которое рисуется как кружок, а как уже в шаре, в объеме. И вот в объеме и является наша ведическая культура, является и проявляется. А когда мы мыслим только маленькими границами, тем самым мы себя упрощаем, и мы доводимся до состояния маленького ребенка. А маленький ребенок с трудом понимает этот мир с точки зрения всей цельности. Он всегда хватается за что-то одно. Предлагаю стать уже взрослыми, видеть мир целиком. Вот представляете, хотя маленький ребенок сначала видит мир целиком, он еще на что-то вот не может акцентировать свое внимание, но в конечном итоге папы с мамами, его родственники, его вот к каким-то вот мелочам подтягивают, и он начинает видеть вот что-то одно. Мозг не может целиком все вместить. А взрослый уже понимает, что мир наш всегранен. Всегранен. Понимаете? Измерение огромное количество. Вот давайте вернемся к своему естеству, вот к этому самому ведическому, то есть к мудрому видению этого мира и к проявлению себя в мудрости. Поэтому такие вопросы, что там первично, что вторично, какая грань, что означает, это хорошо, когда мы учимся познавать мир. А когда мы его уже познаем цельно, для нас это все стало общим, цельным, ведическим, то есть мудро. Ура! Да, но еще и нужно заметить, что само слово может подсказать, где что находится. Вспомните, что у нас есть дни весеннего, осеннего равноденствия, есть дни зимнего и летнего солнцестояния. То есть уже сами слова подскажут, где, на какой оси, что мы можем найти. Да, поэтому да, красивое, само да. слово тоже может подсказать. Ну что ж, идем дальше. Сами с усами. Опять, царевич, скорее всего, к тебе в первую очередь вопрос, раз ты сегодня много говорил про крестьян. Считаете ли вы православие христианством? Вот скажи, пожалуйста, начнем с тебя. Слово православие, оно такое же древнее, как сам человек на земле. То есть изначально, как мы на земле начали жить, белые православные люди, нам сразу дан был закон Божий. Закон Божий состоит в том, что он рассказывает, как правильно жить в мире яви, чтобы при этом согласовывать все свои действия с мирами славы и прави. И вот православные люди — это люди, которые живут настолько красиво, правильно и ладно в этом мире, чтобы дружить с более высокими, многомерными, гармоничными мирами, чтобы после жизни на земле уже переродиться в более высокие миры. И так по золотой спирали эволюции подниматься вверх. Но ночь сварога, к нам пробралась хитрая лиса. Поэтому у нас есть 16 сказок про лису. Лиса и волк, лиса и журавль, лиса и дрозд, правильно? Колобок. И эта хитрая лиса взяла, и чем она занялась? Воровством занялась. Вот как лиса в сказке, значит, лиса и волк, у мужика рыбу украла, помните? А рыба — это символ христианства. Да, первые христиане там у нас рыбаки. Итак, слово «православие» украла христианская религия. Вот. Потому что до сих пор, если почитать по-гречески название христианской церкви, там написано «Orthodox Church». Это значит «правоверная церковь». Потому что современное христианство, у них в документах, у всех священников написано, что это правоверная христианская церковь. Ортодокс переводится «правоверная». Вот. А православие — это имеет отношение только к ведической культуре. Просто хитрая лиса, как обычно, хвостиком своим пыталась это ей слово, как это подменить. И, конечно, нам всем очень приятно считать себя православными людьми. Вот как вы считаете все в эфире кто? Нравится быть православными людьми? Конечно. Конечно, мне тоже нравится. Это душу греет. И это правда. Ну да, нравится здесь как... Кто добавит? Да, здесь как раз, вот смотрите, слово, если мы говорим православие, то есть мы говорим «славить правь», о чем здесь уже было сказано. Ну и смотрите, от слова идет слово «правда», да? А когда говорили «в чем сила, брат?» Сила в правде. А где правда? А где Бог, там и правда. Вот когда мы не отрывны от своего наследия родового, и когда мы говорим «Боги — суть отцы наши, а мы их дети», то мы уже так или иначе славим правь, потому что она неразрывна с нами. Вот это и есть то самое православие, когда мы не отрывны от наших предков, когда мы не отрывны от всесущего, когда мы не отрывны от того, кто называется всеродом, всебогом, всевышним и так далее. Это все наши слова. Это все наши слова, которые другие народы, когда к нам приходили, позаимствовали, и потом нам под новым соусом залили в наши тарелочки, а мы, что-то не задумываясь, эти похлебки стали кушать. Но в похлебках было то, что стало нас разрушать. Обратите внимание, если бы все вот эти похлебки были укрепляющие, то мы с вами жили бы давным-давно, употребляя эти похлебки в очень хорошем месте, в очень хорошем обществе. Но что-то кроме войны, кроме разъединения, кроме брат на брата, сын на отца, кроме крови, мы ничего из этого не получили. Все строилось на крови и на захвате. Поэтому наша задача — вернуться в свое родное православие, для начала его осознать и в конечном итоге жить по праве, то есть жить по правде, с божественной правдой. Вот в этом наша сила. Да, потому что наши боги находятся в мирах славы и праве. И так как мы к ним тянемся, то мы православные. Вот и все. Елена что-нибудь добавит? А, еще, кстати, по православию. Нет, у меня же нечего добавить. Чуть-чуть очень добавлю. Хорошо сказано. У меня есть книга, называется «Божественная «Златый путь восхождения». И там подробно описано ступени веры, символы веры. И по православной ведической вере очень подробно все описано, и данные рисунки, и схемы и так далее. Иван Царевич, а мы тебя не видим, ты видео, наверное, выключил. Я себя вижу, не знаю, чего вы меня не видите. Связь я бывает. Вижу вас и себя, и интернет у меня нормальный. Ну, зависла картинка, да. А у кого, у всех я завис или нет? Да. Ну, не знаю. Ну, хорошо, тогда Иван Царевич пока настраивает свое видео. А звук есть? Пойдем дальше. Звук есть. И звук есть, теперь и видео появилось. Ну, все хорошо. Слава Богу. Дмитрий, раз о праздниках. На Руси был праздник Пасха, день первого выпаса коров, или нет? Так Пасха и есть с господином, как в христианстве? Или все-таки на Руси молоко было первым хлебом? Пожалуйста, кто возьмется отвечать? Книжечка. Пасха – это моя любимая тема. Дело в том, что остался очень огромный праздник, который состоит из 49 дней. И этот праздник называется Пасхалией. И вот слово «Пасха» у меня переводится, имеет 7 переводов. Представляете, «Пасха» — это очень многогранное слово. Потому что действительно, почему Пасху определяют по солнечно-лунному календарю? Это не только христианская традиция, но это и ведическая традиция. Потому что, заметьте, каждый год разная погода. Бывает ранняя весна, бывает поздняя, правильно? И Пасха определяется по солнечно-лунному календарю, и лунным календарем до сих пор пользуются огородники, правильно? Для того, чтобы определить оптимальное начало пашни. Пасха — это связано с началом посева. Это праздник начала посева. Потом этот праздник связан с началом выпаса скота. Поэтому пасха — это слово «пасти». Вот. Потом дальше праздник Пасха связан с тем, у православных староверов инглингов это праздник, когда волк спас наш народ от катастрофы. Это историческая дата, так? Так. И пасхальный цикл, он имеет 49 дней, и у каждого дня свое название. Представляете, вот как будет 49, так и 9 дней. Пасхальных 49 имеет свое название. В пасхальный цикл сходят также праздники Троицы, праздника Семик, вот, а 49 дней после Пасхи, нет, 50-й, то есть 49 дней проходит, и 50-й уже переход на новый цикл, называется Духов день, то есть самый мощный, сильный Духов день в году, когда Святой Дух нисходит на землю. Вот, представляете, и у меня вот эти 40 дней все описаны, как они называются и что вы это делали. Поэтому я говорю, что христианский календарь — это очень глубокая, интересная тема. И она позволяет нам почувствовать действительно, что мы дети природы. А самая большая часть в циклах, когда мы вписываемся в это, у нас тогда наилучшее здоровье, наилучшее настроение, тогда мужчины мужественные, женщины женственные, семьи крепкие, детей много. Вот до чего доводит дружба с природой и соблюдение природных ритмов. А для этого надо изучать обязательно народный крестьянский календарь, в которых мудрость тысячелетий спрятана и свита. Ура! Хорошо. Алексей? Да, в общем-то, конечно, можно устроить целую лекцию по поводу, что такое Пасха, что такое Пасха, что такое Пасхет и так далее. Но я думаю, сегодняшней передачи не этому посвящена, и поэтому лучше уж отдельно посвятить тему, тем более, что Царевич тут прямо вот 49 нам в передаче посвящен другой теме. Вот это очень удивительную и важную тему сохранения наших родов, как это все происходило, как это все происходит, и как это связано с природными циклами и так далее и тому подобное. Да, я предлагаю все-таки. Слушаем тебя, Царевич. Еще хочу добавить, что у нас в народной традиции есть 7 постов, полное очищение телес. Именно в крестьянской традиции рождественский пост на Рождество, на Калиду, сороков пост — это перед праздником Масленицы, Великий пост, 40 дней перед Пасхой очищались, прежде чем начать сеять, 40 дней был у нас Великий пост перед посевом. Потом Петров пост перед летними Петровками, Преображенский пост, Успенский пост и Воздвиженский пост. Когда уже воздвижение, праздники, это когда птицы начинают улетать на юг, это называется воздвижение. И вот люди вот в эти праздники очищались особо сильно. Ура! Хорошо. Вопросов в чате больше нет. Я предлагаю вернуться к нашей теме, теме нашего эфира «День рождения Бога Купалы» и подвести итог. Предлагаю по очереди высказаться и пожелать какие-то добрые намерения, светлые нашим слушателям и зрителям. Ну, Бог Купала, в моем понимании, это как раз мужчина в расцвете сил. То есть это переход как раз от образа Ярилы, юноши, к образу дач Бога, дающего жизнь Бога. То есть состояние Купала — это мужчина, который в день свадьбы. Вот. И то есть он максимально находится в мужской силе. Он такой красивый, здоровый, мощный. Но у него еще дети не родились, но он уже полностью к этому готов. Он взорваться готов в радостном оргазме, чтобы зачать здоровых детей, первородных, мощных. Вот, потому что по народной традиции после свадьбы обязательно должен родиться ребенок через 9 месяцев. Если не рождается, свадьба не удалась. Все. Поэтому Бог Купала — это Бог любви, причем самого высшего состояния, кульминация любви. И чего я всем нам желаю? Вот в это время самое лучшее время познать, что такое кульминация любви. Ура! Высшая точка любви. Алексей. Друзья, хотя купальские праздники, в общем-то, подошли к логическому концу, к тому, что должно произойти, все мы разобрались с этим, и я думаю, вопросов, которые вот были в самом начале, уже больше не будет. Но надо понимать, жизнь продолжается, а жизнь — это намного шире, чем какой-то отдельный маленький праздник либо какое-то явление в природе. Жизнь — это соединение, сокупление, объединение с тем, что вас окружает. Ваши мысли, ваши дела, ваши поступки, результаты дел, ваше общество, ваша семья, ваш род, ваша земля. Это все понимаем, тогда любой наш настоящий поразник, пораздень будет во благо каждого из нас, во благо каждой семьи, во благо рода, во благо общества и всего мира. И тогда вы будете к следующему празднику готовы не с точки зрения, какой бы обряд провести, какое действие, ритуал, а с точки зрения того, что вы входите в эту Божью благодать, в это Божье явление, проявление в природу как этого мира, так и в природу самого себя. И тогда вы сможете как по божеству, по Божьему началу. Вот ту самую родовую память, о которой так долго говорят люди и все мечтают открыть. Просто становитесь частью этого мира. А частью этого мира вы станете, когда будете частью всего божественного. Понимать этот мир, ведать его надо. И тогда откроется все. Ибо от наших предков все нам уже дано. Вопрос: слышим мы это, не слышим, чуем, не чуем, понимаем, не понимаем, ведаем, не ведаем. Вопрос не в том, что нас кто-то обделил или не додал, а в том, что мы не чувствуем пока, не понимаем и не можем пользоваться всем тем, что у нас есть. Елена. Поэтому я еще не закончил. Поэтому я думаю, что нам необходимо все-таки входить в любой праздник с пониманием того, что означает этот праздник. И тогда все будет очень хорошо. Всем добра, ура! Ура! 90-е годы. То есть где-то он все равно отмечался. И люди, если даже не отмечали, то они помнили его. Я это знаю, ну и даже по своим знакомым, по своей семье и так далее. Вот. И этот праздник был очень любим в народе. Значит, в нем такая мощь вообще в этих праздниках наших, такая мощь и сила, что мне кажется, что их невозможно забыть, и они будут с нами всегда. Да, значит, Купала, праздник любви, а у меня был такой опыт уникальный. Я 3 года скрещивал пестики с тычинками, выводил новые сорта растений, изучал всю эту тему, занимался генетикой. Вот, и Купала — это еще время вспомнить, что для того, чтобы народная культура правильно развивалась, чтобы дети были лучше родителей, надо обязательно соблюдать родовые традиции, чисто породных детей выводить. Надо, чтобы родители помогали детям выбирать супругов, чтобы было родительское благословение на все. Вот. И для того, чтобы наши роды становились сильнее и крепче, создавать семьи надо не по страсти, а по правилам родовой традиции, чистопородности родов детей. И это называется у нас законы Рита. Ура! Ура! Я от себя тоже добавлю немного. Так как мы отмечаем сегодня день рождения нашего солнечного бога Купалы, а раз Кострома — его сестра-близнец, значит, и день рождения Костромы. Получается, что Кострома — покровительница всех влюбленных. Купала — бог солнца, чистоты, светлых божественных энергий. И, как сказал Алексей, действительно, не зря именно в эти дни происходят самые чудесные события, и не зря в этот день отмечается праздник «День семьи, любви и верности». Я, в свою очередь, желаю вам любви, верности, счастья и семейного самого наивысшего благополучия. Благодарим, друзья, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «День рождения бога Купалы». И сегодня мы рассказали о том, как можно провести и отметить этот день, почему самая короткая ночь в году называется Купальской, а самая жаркая часть лета — Купальскими праздниками, и сколько они длятся. Мы вспомнили о традициях наших предков и в том числе коснулись традиции этого замечательного праздника Петра и Февронии, который сейчас называется как «День семьи, любви и верности», и поделились своими впечатлениями о днях Купалы. Сегодня по одному из календарей 8 июля 2020 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио была сегодня команда Народного славянского радио: Алексей Орлов, Светлана Большакова следила за чатом, Елена Андреева вела эфир, и, конечно же, с нами была наша Елена Левина. Благодарю Ивана Царевича, который сегодня был гостем нашего эфира, и, конечно же, наших слушателей и зрителей, которые пишут нам в чат, задают свои вопросы, а стало быть, принимают активное участие в эфире «Жизнь». Упали. Быть добру. Слава любви. Слава радость. Ура. Быть добру. Ура. Народное славянское радио. Для пытливых умов.